В каждой местности были свои особенности и свои пантеоны. Культ Египта, например, с его богатейшими традициями, естественно, отличался от афинского, а оба они от римского. В разных городах особое предпочтение отдавали тому или другому богу, и за пределами Рима религиозные культы далеко не были тождественны римскому. Иными словами, как это сегодня установлено многими учеными, никакого теологического, доктринального конфликта между христианами и Римом не могло быть в принципе. Но и на общекультурном уровне повода для конфликта не возникало. Просвещенные римляне в духовном плане руководствовались классической греческой философией и популярным в это время стоицизмом, и до появления великого Оригена, III век, церковно-христианское богословие в догматическом смысле всерьез даже не воспринималось. Творения же ранних христианских гностиков, по сути, представляли собой варианты неоплатонизма, а потому вряд ли могли вызвать особое отторжение со стороны римских философов. О том, в каких преступлениях обвиняли христиан, за что их подвергали гипотетическим императорским гонениям, слова в кавычках, исписаны целые тома, в том числе с подробнейшим исследованием римского права. Однако, если оставить на совести богословов их пристрастные комментарии, становится совершенно очевидным, что императоры эпохи Антонинов вовсе не горели желанием расправиться с христианами. Если бы они к этому стремились, то в их распоряжении было достаточно средств, и достигнуть этого можно было весьма просто. Но тогда в памяти поколения остались бы яркие факты этой расправы, как это случилось с жестокостями Домициана, Деция и Диоклетиана, но ничего подобного во II веке неизвестно. Однако вернемся к церковной истории. Например, Болотов о времени творчества Иринея Леонского пишет. В провинциях положение христиан зависело весьма часто от личного произвола президов. У Тертуллиана собрано несколько примеров, что проконсулы Африки нередко ограждали христиан от ярости черни. Один из этих проконсулов, Цинциус Северус, сообщил христианам формулу, как должны были отвечать обвиняемые перед его трибуналом христиане, чтобы быть освобожденными. Другой, Веспрониус Кандидус, отказался удовлетворить желание народа, требовавшего на казнь одного христианина, и мотивировал свой отказ тем, что удовлетворить подобное требование значит только поддерживать общественные беспорядки. Третий, Аспер, 197 год, когда ему представлен был один обвиняемый христианин, ограничился лишь тем, что подверг его легкой пытке и, не доводя дело до смерти и жертвоприношения, освободил его, заявив своим асессорам, что для него крайне неприятно ввязываться в подобные процессы. Наконец, о четвертом, Пуденс, рассказывается, что к нему, проконсулу и пропретору, поступило для окончательного решения дело об одном христианине. Он уже признался в принадлежности к христианству, и документ об этом поступил к этому судье. Проконсул произвел второе дознание, после чего выяснил, что обвинению христианина предшествовало конкуссио, то есть вымогательство к этому, что считалось бесчестным с точки зрения тогдашней этики. Тогда проконсул разорвал этот документ, заявив, что не станет судить человека при отсутствии обвинителя, и на этом основании освободил обвиняемого христианина. В общем, о II веке получаются как бы две разные истории. Согласно Евсевию, в это время христиан тысячами с детьми и стариками умерщвляли самым бесчеловечным и диким способом. А согласно другой истории, императоры и проконсулы этого времени руководствовались соображениями высочайшей этики, чести и справедливости, дабы их защитить от произвола невежественной толпы. Какой же истории верить? Совершенно очевидно, что отмеченным выше подзуживанием низов могли заниматься прямые ненавистники христиан. Это могли быть и иудеи, и те, кто считал христиан иудеями, да и вообще кто угодно. В крупных городах народ был очень разный. Мелитон Сардинский называет их «злонамеренными людьми», слова в кавычках. Евсевий – «злыми язычниками», слова в кавычках. Для поздних церковных историков гонения на христиан объяснялись традиционным трафаретом. Сначала язычники за праведную веру измывались над поклонниками и Иеговы, и иудеями, и вечно их гнали, а теперь точно так же над христианами. Евсевий так и пишет, что виной в обоих случаях был сатана. Но надо отметить, что между христианами и иудеями в их отношении к внешнему миру была существенная разница. И христиан никогда, кажется, за невыносимость дальнейшего с ними сосуществования, как это было в случае с иудеями, из страны или города не выдворяли. Иудеи жили замкнутым миром, обусловленным громадным количеством религиозно-бытовых ограничений, которые невозможно было бы соблюдать, проживая вперемешку с языческим населением.